Глава 4. Понедельник, 10 апреля, 15:10. Новый Северный вокзал в Бостоне являл собой триумф разума и современной архитектуры. Вместо того, чтобы ждать на холоде и сырости под исполинским навесом, как на всех больших и малых вокзалах Лондона, здесь пассажиры спускались на нижний уровень здания в теплый, хорошо проветриваемый зал, куда и приходил поезд. Когда они вышли из кэба, Джеймс сказал: «Мне надо забрать багаж», но Холмс взял у него квитанции, бросил: «Я найду для этого человека», и на мгновение исчез в толпе. «Вы уверены?» — начал Джеймс. Его постоянно преследовал кошмар, что во всех этих железнодорожных перипетиях он останется без чемоданов, а главное — без саквояжа, в котором хранились начатые рассказы, черканные-перечерканные сценарии нынешней и будущей пьес. Насколько спокойнее было бы находиться вместе с багажом на пароходе «Шпрее» в открытом море? Холмс направился через толпу вниз по пандусу к табло, извещавшему, что их поезд в Чикаго отходит через 15 минут. «А вот и я, мистер Холмс, мистер Джеймс!» — выкрикнул детский голос на чистейшем кокни. Джеймс с изумлением глянул вперед и увидел щуплого мальчишку. Тот ухмылялся во весь рот, демонстрируя отсутствие передних зубов, которые, вероятно, потерял в драке, как только они сменили молочные. Очевидно, он принадлежал к тем, кого в Лондоне со времен Чарльза Диккенса зовут уличными арабами. Однако одет был вполне прилично. Владный твидовый костюм, включавший пиджак, жилет и короткие штаны, толстые шерстяные гольфы и ботинки лондонского производства, начищенные до блеска. Даже его кепка, которую он сорвал с головы, устремившись к Джеймсу и Холмсу с тележкой, нагруженной их багажом, была новенькая и хорошо сшитая, вероятно, в Шотландии. «Отдай билеты вон тому проводнику через два вагона, и он уложит наши вещи как следует», — распорядился Холмс. «В купе принесешь саквояж мистера Джеймса, там есть его инициалы, мой портфель и коричневый футляр». «Будь сделано, хозяин!» И мальчишка, толкая перед собой тяжелую тележку, нырнул в толпу. «Вы доверяете этому ребенку?» — спросил Джеймс. Холмс улыбнулся странной кривой улыбкой. «Больше, чем вы можете себе представить, Джеймс. Больше, чем вы можете себе представить». Сыщик отошел к ближайшей стойке купить в дорогу журналов и газет, так что они с Джеймсом не успели еще сесть в поезд, как мальчишка вернулся. Он протянул Джеймсу его саквояж, Холмсу портфель, футляр и стопку новых багажных квитанций. Затем снова глянул на писателя. Не то чтобы совсем нагло, но определенно без должной почтительности. «Рад обратно вас видеть, мистер Джеймс», — сказал мальчишка. По его выговору Джеймс почти мог перечислить чипсайдские улицы, на которых этот юный кокни провел свое голодное детство. Писатель мысленно перебрал посыльных, с которыми имел дело в нынешнем путешествии, но ни один из них не походил на этого неожиданно хорошо одетого паренька, и Джеймс точно не видел его до приезда в Америку, поэтому он сказал холодно: «Не припомню, чтобы мы встречались, молодой человек». И вновь мальчишка улыбнулся во весь свой щербатый рот. «А все ж таки вы на меня смотрели, а я видел, как вы смотрите, сэр». Джеймс улыбнулся, однако помотал головой. «Ты ошибаешься». Пассажиры первого класса уже вошли в свои купе, так что перрон был совершенно пуст. Мальчишка, которого отделяло от Джеймса футов 10-12, быстро пошел вперед, так быстро и так уверенно, что это выглядело угрожающе, и писатель обеими руками сжал трость. Однако мальчишка вскинул обе руки, словно чему-то радуясь, и сделал стремительный двойной курбет. Приземлился на ладони, вскочил и, не замедлившись и на миг, совершил полный кувырок в воздухе. В следующее мгновение показалось, что он плашмя рухнет на бетон, Но Холмс поймал его за ноги и усадил себе на пояс, так что теперь мальчишка висел горизонтально, удерживаемый лишь сильными пальцами сыщика. Тут Холмс издал цирковой возглас. Мальчишка соединил ладони, словно под ним не бетонные перроны рельсы, а вода, в которую он собрался нырнуть. С силой, которую Джеймс не мог даже вообразить, Холмс поднял его выше своих плеч. С новым возгласом Джеймс сообразил, что таким образом акробаты согласуют свои действия, толкнул вперед и поймал за щиколотки, так что мальчишка повис вертикально, почти касаясь ладонями платформы. Холмс опустился на одно колено. Мальчишка, толкнувшись от другого его колена, как от трамплина, кувыркнулся в воздухе и приземлился точно перед Джеймсом, по-прежнему держа руки над головой. Череда трюков разбудила память Джеймса. «Господи! Вы двое! Трубочисты на крыше Камеронов!» — выговорил он. Холмс улыбнулся своей кривой полуулыбкой. «У вас был оранжевый ирокезский гребень на голове!» Джеймс обличающе указал пальцем на Холмса. «А у тебя зеленые лохмы торчком!» — сказал он мальчику. «Спасибо, что заметили, хозяин!» — ухмыльнулся тот. Джеймс по-прежнему моргал, как ящерица на солнце. Он вновь повернулся к Холмсу. «Почему летающая Вернетти?» «Моя бабка по материнской линии носила фамилию Верне», — ответил Холмс. «Верне были художниками. Мне подумалось, что летающая Вернетти вполне годится для акробатов». «Но зачем? Ради всего святого!» — воскликнул Джеймс. «Я слышал от Хэя и от остальных, что всю неделю два трубочиста-акробата чистили трубы в доме Кэббета Лоджа, Дона Камерона, где я их видел, и даже у самого Хэя, где мы останавливались раньше». «Мне нужны были некие документы», — спокойно ответил Холмс. «Старые письма, если говорить совсем точно, хотя пригодился и по меньшей мере один дамский дневник. Так мило и удобно. Трубочисты закрывают все в хозяйкином будуаре газетами, чтобы уберечь от сажи. Потом запирают комнату и велят слугам держаться подальше». «Камины в спальнях такие маленькие», — начал Джеймс. «Мистер Генри Джеймс», — сказал Холмс, делая шаг вперед. «Имею удовольствие представить вам Уиггинса II». Джеймс вспомнил телеграмму от Майкрофта Холмса, в которую подглядел украдкой. «Уиггинс II сегодня благополучно прибыл в Нью-Йорк». «Что случилось с Уиггинсом I?» — услышал он собственный вопрос. «Вырос и сделался для меня бесполезен», — ответил Холмс. «К тому же братец мой в каталажке», — рассмеялся Уиггинс II. «За что?» — спросил Джеймс. «Святая Троица, сэр. Взлом, кража, сопротивление при аресте», — ответил Уиггинс II. «Годков 5 посидит, сэр». «Уиггинс II также отзывается на имя Мотылёк», — добавил Холмс. «Потому что я хоть и маленькая козявка, да удаленькая, мистер Джемс», — ответил мальчишка. Кондуктор крикнул сквозь облако пара. «Пора садиться, господа!» Уиггинсу II Мотыльку было отведено отдельное спальное купе рядом с Холмсом и Джеймсом. Однако тот продолжал сидеть с ними и после того, как поезд оставил позади пригороды Бостона. За окном мелькали белые деревенские домики, каменные стены и зеленые пастбища. «Схожу-ка я в вагон-ресторан, промыслю себе пинту», — сказал Уиггинс II, открывая дверь купе. «Мальчику спиртное не продадут», — предупредил Джеймс. «Ага, сэр», — ответил Мотылёк, побрякивая монетами в кармане. «Я объясню, что покупаю пиво двум моим добрым опекунам». Как только они остались одни, Холмс поддался вперед. «Вы собирались сказать мне что-то важное наедине, Джеймс?» Осоловевший от событий дня писатель чуть не подпрыгнул. Ему потребовалась целая минута, чтобы сжато сформулировать основную суть, но дальше слова полились сами. Вы впрямь увидели профессора Мориарти на улице и пошли за ним?» — изумленно перебил Холмс. «Да, это я вам и говорю». «Как вы его узнали?» «Я видел его фотографию в физико-математическом журнале в библиотеке Конгресса», — почти выкрикнул Джеймс. «Снятую в Лейпциге всего 2 года назад, в 89-м. Таким образом, я понял, что вы солгали дважды. Первый раз миру в вашем и доктора Ватсона рассказе, где утверждалось, что профессор погиб в Рейхенбахском водопаде. Второй раз мне, когда объявили, будто выдумали Мориарти, будто он лишь плод вашего воображения. Цитирую ваши собственные слова. Зачем вы солгали мне, Холмс?» Холодные серые глаза сыщика спокойно встретили взбешенный взгляд серых глаз Джеймса. «Если я в чем-то слегка отступил от истины, то с единственной целью — уберечь вас от беды, Джеймс». «Слегка отступил от истины», — театрально повторил Джеймс. «Я бы не сказал, что отрицать существование профессора Мориарти с его планами ввергнуть весь мир в анархию — «легкое отступление от истины». Холмс медленно кивнул, словно не до конца соглашаясь, что своей ложью нарушил все законы дружбы, порядочности, чести, и этот кивок еще больше разозлил Джеймса. «Профессор Мориарти — демон в человеческом обличье, Холмс! Я его видел, слышал! Он планирует убить сотни людей, ничего не подозревающих полицейских в десятке городов, президента и вице-президента Соединенных Штатов, бог весть еще сколько случайных прохожих, хладнокровно, словно делец, обсуждающий с помощниками новую стратегию продаж». «Отлично сказано, Джеймс», — заметил Холмс все с той же быстрой, одобрительной полуулыбкой. «Отлично». Джеймс только засопел. Он был не в настроении выслушивать комплименты Холмса. «Продолжайте отчет о вашей субботней встрече», — сказал сыщик. Позже, взглянув на часы Холмса, Джеймс с изумлением понял, что на полное изложение истории ушло 30 минут. Рассказ о том, как он прятался на балке, покуда гангстеры палили из ружей и винтовок в крысу, даже вогнал его в легкий румянец, настолько неправдоподобно это звучало. В своих книгах Джеймс никогда бы не позволил себе такую сцену. Он ждал строгого перекрестного допроса со стороны детектива, но Холмс спросил лишь: «И что вы чувствовали?» «Что я чувствовал?» Джеймс понял, что почти сорвался на крик. Он опасливо покосился на закрытую дверь купе и продолжил тише: «Я сообщаю вам планы и время убийств и анархистских беспорядков по всем Соединенным Штатам, в Лондоне и Европе. А вы хотите знать, что я чувствовал?» «Да», — ответил Холмс. «Например, когда вы думали, что стреляют в вас, и балка под вами задрожала от бьющих в нее дробин. Что вы чувствовали, Джеймс?» Писатель вынужден был взять паузу. Он знал, что вопрос не заслуживает ответа, что куда важнее припомнить еще подробности о сборище преступников и планах профессора Мориарти. Однако сейчас Джеймс понял, что последние 2 дня мысленно задает себе этот самый вопрос. Что он чувствовал во время самого фантастического события в своей жизни, в реальность которого до конца не мог поверить даже сейчас? Страх? Безусловно. Однако не страх был главным. «Живым. Я чувствовал себя очень живым», — выговорил он наконец. Холмс широко улыбнулся и похлопал Джеймса по колену, будто величайший американский литератор — охотничий пес, принесший фазана непоглоданным. «Коли так, — сказал он, — думаю, следующие недели 2 вам понравятся».